Глава 12. Измаил Петрович возвратился к дамам в крайнем смущении и застал их в еще большем. Девицы при его приходе обе вскочили и убежали, чтобы скрыть слезы, которые прошибли их от материнской гонки, но почтмейстерша сама осталась на жертву. Термасесов встал перед нею молча и улыбался. «Я вижу вас», — заговорила сжимаясь дама, — «и мне стыдно». «Письмо у вас?» «Что делать? Я не утерпела. Вот оно». «Это хорошо, что вы этим не пренебрегаете», — похвалил ее Термасесов, принимая из ее рук свое запечатанное письмо. «Нет, мне стыдно, мне ужасно стыдно, но что делать? Я женщина». «Полностью, пожалуйста, женщина. Тем лучше, что вы женщина. Женщина-друг всегда лучше друга мужчины, а я, доверчив, как дурак, нуждаюсь именно в такой, в женской дружбе. Я сошелся с господином Барноволоковым. Мы давно друзья, и он и теперь именно более мой друг, чем начальник. По крайней мере, я так думаю». «Да, я вижу, вижу, вы очень доверчивы и простодушны». «Я дурак-с в этом отношении, совершенный дурак. Меня маленькие дети, и те надувают». «Это нехорошо, это ужасно нехорошо». «Ну а что же вы сделаете, когда уж такая натура? Мне одна особа, которая знает нашу дружбу с Барноволоковым, говорит: «Эй, Измаил Петрович, ты слишком глупо доверчив. Не полагайся, брат, на эту дружбу коварную. Барноволоков в глаза одно, а за глаза совсем другое тебе говорит». «Но я все-таки не могу и верю». «Зачем же?» «Да вот подите ж, как в песенке поется. И тебя возненавидеть и хочу, да не могу». «Не могу-с. Я не могу по одним подозрениям переменять свое мнение о человеке. Но если бы мне представили доказательства, если бы я мог слышать, что он говорит обо мне за глаза или видеть его письмо, о, тогда я весь век мой не забыл бы услуг этой дружбы». Почтмейстерша пожалела, что она даже и в глаза не видала этого коварного Барноволокова, и спросила, нет ли у Термасесова карточки этого предателя. «Нет, карточки нет, но письмо есть. Вот его почерк», и он показал и оставил на столе у почтмейстерши обрывок листка, исписанного рукой Барноволокова.